21. Так двигаются вперед, за горизонт, за грань. Так, продолжая рот, придает себя ткань. Так, подмешавши дробь, в ноль, в лейкоциты грязь, придает себя кровь, свертывание страшась.